Глава шестая. Утро вечера мудренее. Плохо спалось Тимохе в ту холодную ночь. Он ворочался, часто просыпался, не раз вставал, выходил из шалаша и прислушивался к тревожной тишине. Все мерещилось, будто кто-то подходит к шалашу. Но никто не нарушал покоя ночного леса, и Тимоха, поправив костер, укладывался снова. Только под утро задремал он покрепче, но и тут разбудил его страшный сон. Идет будто он лесом, и вдруг, откуда ни возьмись, навстречу высокий и крепкий старик с большой лохматой бородой. Лицо у старика черное, руки волосатые, уши длинные, как у лося, и рога, как у быка. «Леший», — подумал Тимоха, — «не справиться мне с нечистой силой, но уж будь что будет, бежать поздно». Вот старик подошел к нему, спросил строго: «Ты кто такой? Откуда пришел? Зачем?» А Тимоха срабел и слова сказать не может. Тогда старик подступил еще ближе. «Мои здесь угодья», — говорит, — «и нечего тут тебе делать. Уходи пока цел, откуда пришел». «Некуда мне уходить», — сказал Тимоха, а у самого и руки, и ноги трясутся от страха. «Теперь мне в лесу жить суждено». А старик опять: «Не уйдешь! Голодом заморю, морозом застужу, когтями разорву!» И потянулся к Тимохе волосатыми лапами. Тут Тимоху зло взяло, и страх вдруг пропал. Шевельнул он плечами и ответил злобно: «Некуда мне уходить, понял? А коли ты здесь хозяин, и двоим нам здесь места не хватит, давай кто кого!» И шагнул навстречу старику. А тот вдруг стал медведем, поднялся на задние лапы, взревел, раскрыл широкую, как прорубь, зубастую пасть. А в пасти огонь горит, и глаза у зверя, как уголья, светятся. Тимоха судорожно вздрогнул, проснулся. Крепко зажав в руке нож, он выскочил из шалаша, кругом обошел полянку. Серко тоже проснулся, кинулся в темноту, тревожно гавкнул раз и отстал, вернулся к хозяину. Кругом никого, тишина, темнота. В костре чуть тлеют догорающие головешки. Тимоха сгрудил их в кучку, бросил сверху сухих сучьев, подул на угли. Пепел пышным облачком разлетелся в стороны, и опять заплясали над костром веселые язычки пламени. Темнота отступила немного, высветив одну сторону шалаша. Тимоха погрел руки над костром, потер их одна другую, погрел босые ноги. «К чему такой сон проклятый приснился?» — подумал он. — Не к добру видно. Посидел у костра и вдруг заметил, что наступает рассвет. Темень на глазах серела, и поляна, и лес, все кругом было окутано густым тяжелым туманом. Туман стеной стоял вокруг, и чудом казалось, что в этом молочном море одиноко пылает костер, освещая край шалаша, что лежит тут собака, кольцом свернувшаяся у ног хозяина. Чем выше поднималось невидимое солнце, тем белее становился туман, тем легче он становился. Вот он совсем полегчал, потянулся лениво кверху, нехотя отрываясь от земли. И вдруг, как в сказке, появилась кругом поблекшая трава. На ней один за другим выросли пни, точно кто-то за ночь успел вырубить лес. Пни быстро тянулись кверху, превращаясь в деревья. И вот уже все кругом стало опять, как вчера. Только внизу над речкой еще плавало молоко тумана. Вместе с рассветом в лесу приходит к человеку смелость и бодрость духа. Тимоха забыл о страшном сне. Сейчас его беспокоило другое: чем кормиться сегодня, будет ли рыба в морде, как дальше жить. С гладкого ствола березы он срезал кольцо бересты, вырезал стельки, заложил в просохшие лапти и обулся. Оставляя ясный след на серебряной от росы траве, не спеша направился к речке. Тут в низине кое-где лежал на траве тонкий иней. Воздух был чистый и студеный. «Гляди, Серко, иней пал», — сказал Тимоха. «Скоро заморозки начнутся, а там и зима. Избу нужно строить». По скользкой от инея, будто выбеленной за ночь лисине, он осторожно добрался до морды, потянул ее из воды и тут же услышал частые всплески. «Не зря мы старались. Попался кто-то», — весело сказал он и вытянул морду на берег. На берегу развязал узкий конец морды, опрокинул ее над землей, и на траве тревожно забились красноглазые плотвички, полосатые окунечки и два темных скользких налима. Возле них весело засуетился Серко, словно и он радовался первой добыче. «Есть, есть маленько», — сдержанно сказал Тимоха. «Для начала неплохо. Дай бог! Водится, видать, горластая, и в тебе рыбка». Он поставил морду на прежнее место, срезал длинный ивовый прут, через жабры нанизал на него рыбу и, довольный, пошел назад к шалашу. «С одной морды за ночь и на обед, и на ужин, да и на завтрак еще останется. А сделать еще морды?» «Нет, Серко, с голоду не помрем», — сказал он. «Лучше этого места, пожалуй, и не сыскать. Здесь и строиться будем». «К чему только этот сон дурной снился?» — вспомнил он, но тут же, отбросив эту мысль, принялся чистить рыбу. Уха получилась не больно вкусная. Без соли какая уха? И ни луковки, ни кореньев, ничего. Вода да рыба. Подумал было Тимоха бросить в уху картошку да луковку, но утерпел, оставил на черный день. Но вкусно-невкусно, а похлебав ухи, Тимоха повеселел. Повеселело Серко, дочисто подобравший все косточки и головки. «Вот и поели мы с тобой, Серко», — вставая, сказал Тимоха. «Как-никак, а все же сыты. Строиться будем теперь». Он вышел на середину поляны, выбрал ровное место, опустился на колени. Крепко зажав в руке нож, широко размахнулся, силой вонзил его в землю. С хрустом разрезая корни травы, провел ножом по земле, рядом прорезал вторую полосу, поднял дерн и рукой потрогал черную жирную землю. Потрогал, размял в пальцах, понюхал. «Добрая земля», — сказал он наконец, — «не то, что у нас на Лимашоре. Там песок тощий, а тут чернозем. На такой земле хлеб хорошо уродится. Весной лук да картошку посадим. Мало? Да нет у нас больше. Верно, Серко, я говорю?» Серко, будто соглашаясь, посмотрел на хозяина преданными глазами и чуть слышно взвизгнул одним носом. «Жить здесь станем», — твердо сказал Тимоха. Он осмотрел деревья, выбрал толстую, гладкую, высокую сосну, стукнул обухом по стволу, чутко прислушался к глухому звону удара, повторенному эхом из-за реки. Плюнул на руки, расставил ноги. «Господи, благослови!» — сказал негромко, прицелился. Высоко над головой поднял топор и сильным ударом вонзил острие глубоко в ствол дерева. И опять испуганно отозвалась горластая, словно жалко ей было стройной сосны. Тимоха и вспотеть не успел, а могучее дерево вздрогнуло, наклонилось и с шумом и свистом плашмя грохнулось на поляну. Тимоха зарубками разметил на стволе крежи по 5 аршин. «Хватит», — рассуждал он вслух. «В ширину и 4 аршин хватит. Большую избу нам рано строить, в маленькой покуда поживем. Да и теплее в маленькой будет». Без устали, работая топором, он разделил ствол на крежи, свалил еще дерево, разделил и его. Поднес заготовленный лес к выбранному месту и тут же, не отдыхая, начал поднимать сруб. Работал жадно, без отдыха, и к тому времени, когда солнце склонилось к вершинам деревьев, сруб поднялся больше, чем на пол роста человека. «Дня за 3 управлюсь», — подумал Тимоха, оценивая свою работу. «Тогда и спокойнее, и теплее будет». «А сейчас, Серко, пойдем-ка морду посмотрим. Коли попалась рыба, свежей сварим, поужинаем, да и спать. Утром солнышко встанет, и мы за работу. Вот так. Тут за нас никто ничего не сделает».